«Стыдится, нянюка, стыдится», — проговорил ей след Белецкий. «Вас стыдится». И, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо. «Как бал у вас? Кто вас выгнал?» «У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены». «Бал, то есть пирог и собрание девок». «Да что ж мы-то будем делать?» Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на избушку, в которой скрылась Марьяна. А Ленин пожал плечами и покраснел. «Ей-богу, вы странный человек», — сказал он. «Ну, рассказывайте». А Ленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся. «Да как же, помилуйте», — сказал он. «Живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица, удивительная красавица. Я не видывал таких женщин», — сказал Ленин. «Ну так что же?» — совершенно ничего не понимая, — спросил Белецкий. «Оно может быть странно», — отвечал Ленин. «Но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка — другое дело. С ним у нас общая страсть, охота». «Ну вот, что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненькие они, но это другое дело. А la guerre comme la guerre? Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться», — отвечал Ленин. «Но тех нельзя уважать. А этих я уважаю». «Ну и уважайте. Кто же вам мешает?» А Ленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу. «Я знаю, что я составляю исключение», — он, видимо, был смущен. «Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы». Белецкий недоверчиво поднял брови. «Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?» «Я бы пришел, но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься. О-о-о!» — закричал Белецкий. «Приходите, только я вас успокою. Придете? Честное слово?» «Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть. Пожалуйста, я вас прошу, придете?» «Да, приду, может быть», — сказал Ленин. «Помилуйте, прелестные женщины, как нигде. И жить монахом, что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?» «Едва ли. Мне говорили, что восьмая рота пойдет», — сказал Ленин. «Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад. Мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь. Говорят, в набег скоро». «Не слыхал». «А слыхал? Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика», — сказал Белецкий, смеясь. «Вот попался-то. Он в штаб поехал». Стало смеркаться, и Ленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения. Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? «Это интересно», — думал он. «Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное, ни к чему». Но опять его мучил вопрос, как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему. Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах в два аршина от земли и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же на боковых стенах висели медные тазы и оружие. Под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий, своею складной кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Les Trois Mousquetaires».